Завтра, когда взойдет солнце, мы атакуем центральную платформу Вакран. Вода, не согласившийся присягнуть на верность империи, уже просочились в город. Они атакуют одновременно с нами. Задача крейсеров «Погибель и жатва неверных» — сжечь казармы и поддержать атаку нашего десанта, за который отвечает гнев разрушителя. Нарс прервал свою речь и вгляделся в лица флот капитанов. Те преданно пожирали его глазами, готовые выполнить любой приказ. «Флот-капитан Слай и флот-капитан Герн, вы готовы?» «Да, адмирал. Экипажи крейсеров на боевых постах», — доложил Слай. «Так точно, адмирал», — отчеканил Герн. «Капитан Акерон». Нарс внимательно посмотрел на самого молодого из флот-капитанов, командующего авианесущим крейсером. «Адмирал, штурмовики готовы к вылету в любую минуту. К нам перебазированы все десантные челноки. Ударное ядро сформировано. На Вакран будет высажено больше 4000 человек. Каждому подразделению поставлена конкретная задача. Штурм расписан по минутам. Резиденцию Верховного будут штурмовать 200 самых подготовленных бойцов, 40 десантников и 300 членов абордажных команд». «Хорошо». Нарс фон Вален прошелся по мостику. За его спиной стоял на вытяжку преданный Лонг. Он жадно пожирал своего наставника глазами. «Все понимают, что от завтрашней высадки зависит судьба всей экспансии. Пиры добровольно согласились встать на нашу сторону. Им есть за что мстить этим людям из Ковчега. Но эта жалкая кучка презренных неудачников сможет выставить только 4000 бойцов. «Сгодятся, чтобы сдохнуть в атаке, а мы добьем то, что уцелеет», — усмехнувшись, заметил Маген. «Да, Виконт, вы правы», — согласился Нарс. «Они нужны, чтобы умереть в первой волне». Он ненавидел этого старого придворного павлина, но тот был хорошим капитаном и принял сторону адмирала, хотя Вален думал, что от него следует ждать мятежа. Но флот-капитан Маген оказался реалистом и легко отказался от веры в старый императорский дом. Нарс бросил взгляд на наручный хронометр. Через 3 часа, круга хронометра, начнется первая фаза операции. «Все, господа, каждый знает, что нужно делать», — обратился он к флот-капитанам. «И пусть завтрашний день станет началом нашей новой жизни». О том, что тысячи людей должны были расстаться с жизнью, чтобы Нарс фон Вален начал свою новую жизнь, ему было плевать.